Глава 28. Эмилия. Ночь выдалась горячей. Не в смысле страстной, а именно горячей, потому что мне пришлось сдаться и согласиться пустить раскаленного до предела Марка в свою кровать. В другую комнату этот хитрый лис наотрез отказывался идти спать, а даже если бы и пошел, я все равно не смогла бы оставить его там в одиночестве. Марка температурила до самого утра, и жаропонижающее особо не помогало. Я сама была без сил и едва держала глаза открытыми, но тревога за Марка не позволяла мне отключиться. Хотела даже вызвать врача, но Эндрюс сказал, что в этом нет необходимости. Ничего нового тот нам не скажет. И в принципе, я с ним согласна, однако все равно сильно волновалась за здоровье Марка. Никогда не видела его таким бледным и уставшим. Даже с многочисленными побоями на лице он выглядел куда более здоровым, чем сейчас. Хотелось сделать все возможное, чтобы он побыстрее выздоровел и вернул свой обычный нахальный облик. Когда Марк сильный, самоуверенный и раздражающий меня наглец, мне, конечно, трудно притворяться равнодушной к нему, но когда он лежит с закрытыми глазами, дрожит всем телом, словно только что вылез из ледяной воды и тяжело дышит, черт, вся моя защитная броня рушится, как хрупкий карточный домик, и я не могу продолжать делать вид, будто Марк мне безразличен. Я всю ночь пролежала с ним в обнимку, плотно прижавшись телом к телу, гладила по голове, перебирала пальцами растрепанные волосы, стирала влажным платком пот с лица и дышала Марком, пропитывала себя его запахом, чувствуя, как меня саму пробирает острой дрожью. Она пронизывала жаром все мышцы, кости, вены, вынуждая меня трястись ничуть не меньше, чем Марк. Однако моя дрожь не имела никакого отношения к температуре. Я позволила себе заснуть, только когда почувствовала, что лихорадка Марка спала, а его руки, сжимавшие меня цепко, словно любимую игрушку, ослабили хватку, сообщая, что Эндрюзу, наконец, удалось впасть в глубокий сон. Не знаю, как долго у меня получилось поспать. Думаю, не больше 4 часов. Но, тем не менее, проснувшись впервые за несколько дней, я ощущаю значительный приток сил, а еще плотно прижатое к моей спине тело, горячие губы, обжигающие шею, пальцы, рисующие замысловатые узоры в области пупка и каменный стояк, упирающийся в мои ягодицы. От всего этого комбо пересыхает горло. Сердце сбивается с размеренного темпа. Орава мурашек марширует от затылка до пят, по каждому позвонку до поясницы и дальше, в самый центр бедер, где все сильно пульсирует и истекает влагой. «Доброе утро», — шепчет Марк мне в шею, продолжая неспешно водить пальцем по моему животу. «Доброе». Не открывая глаз, тихо отвечаю и проглатываю рвущийся на волю стон. «Что ты делаешь, Марк?» «А что я делаю?» «Трогаешь. Разве трогать запрещается?» «А с чего ты решил, что разрешается?» «Не знаю. Может, потому что ты всю ночь меня трогала?» «Я трогала тебя только потому, что тебе было плохо. А я хочу потрогать, чтобы сделать тебе хорошо». Он скользит губами по плечу, параллельно спуская руку к моим трусикам. К счастью, я успеваю накрыть его ладонь своей до того, как Марк заберется под тонкую ткань и ощутит, насколько я возбуждена. «Не надо, мне и так хорошо. Лучше скажи, как себя чувствуешь ты?» Разворачиваюсь к Эндрюзу лицом и даже без ответа вижу, что ему до сих пор плохо. «Похоже, у тебя опять температура поднялась», озадачиваюсь, касаясь горячего лба. «Еще бы! Рядом с тобой все, что угодно, поднимется!» «Да уж», усмехаюсь. «Я чувствую, но, честно говоря, слабо представляю, как ты можешь хотеть секса, пока так сильно болен. Я не секса хочу, а тебя, Мили, и буду хотеть даже при смерти». Марк сгребает меня в медвежье объятие, своими словами раздувая мое сердце, как воздушный шарик. «Того и гляди, сейчас лопнет от переизбытка эмоций. Мне стоит титанических сил справиться с внутренним трепетом и сдержаться от ответных объятий. До смерти лучше дело не доводить, сдавленно проговариваю я, печатавшись лицом в мужскую грудь, в которой сердце бьется слишком часто и бойко. Именно поэтому советую тебе отодвинуть от меня свой градусник и взять нормальный, чтобы измерить температуру. Так мой член еще никто не называл. Марк срывается на смех, но он быстро сменяется кашлем. Это вынуждает Эндрюза освободить меня из своих рук и отодвинуться. Я пользуюсь моментом и выбираюсь из постели. Вручаю ему электронный термометр. Дожидаюсь, когда тот пропищит, и, убедившись, что высокая температура вернулась, отправляюсь на кухню за лекарствами. На следующие 2 дня мы с Марком меняемся ролями. Теперь он больной, который целыми днями валяется в постели, а я лечу его и отпаиваю чаями и витаминами. В моменты, когда он засыпает, я открываю электронную почту и в спокойном темпе, сильно себя не перегружая, разбираю накопившиеся рабочие письма. Также, наконец, созваниваюсь с мамой, Аланой, Ники и Коннором, успокаивая всех, что со мной все в порядке. Я уже иду на поправку. Думаю, через несколько дней уже смогу выйти на работу. О присутствии в моей квартире Марка я благоразумно умалчиваю. Даже Нике не рассказываю об этом, не готовая сейчас столкнуться со шквалом вопросов от подруги, ответы на которые я сама не знаю. Марк просто появился у меня на пороге, просто помог мне в трудную минуту. И теперь я просто отвечаю ему тем же. На этом все. И плевать, что сердце замирает каждый раз при взгляде на него. Плевать, что душа истошно воет от нежелания заканчивать наш карантин и возвращаться в реальность. Плевать, что тело становится непослушным в его присутствии и предательски отзывается на каждое прикосновение. Все это не имеет значения. Я должна оставаться неприступной. Не столько потому, что я до сих пор официально являюсь невестой Блэка. Этот статус для меня уже не актуален. Пусть Коннору об этом пока еще неизвестно. Дело в том, что секс с Марком лишь усложнит мне задачу вычеркнуть его из своей жизни после того, как он покинет Рокфорд. А я и так чувствую, что мне будет непросто. Прощание с ним всегда было для меня чем-то вроде перелома костей и отказа всех жизненно важных органов. А если я еще в полной мере вкушу весь кайф близости с ним, боюсь, меня потом словно через мясорубку перемелят, и я не хочу опять собирать себя по крупицам. 2 проходило это, мне хватило, поэтому я должна собрать всю свою волю в кулак и воздержаться от опрометчивого интима. И пока Марку сильно не здоровится, я неплохо справляюсь с этой задачей. Однако на 3-й день, когда ему становится лучше, и у Эндрюза появляются силы выбраться из кровати, моя миссия – игнорировать витающее между нами сексуальное напряжение – существенно усложняется. Мы смотрим несколько фильмов, шутим, смеемся, разговариваем на нейтральные темы, никак не касающиеся Коннора или наших с Марком несуществующих отношений. И все было бы ничего, если бы Эндрюс не пытался постоянно меня обнять, при любой возможности не касался бы моих рук, плеч, шеи, волос и не прижимался бы вплотную, будоража каждую клеточку моего тела и натягивая нервы до предела. Вот даже сейчас, когда мы решили попробовать снова приготовить борщ и голубцы по рецепту его мамы, Марк то и дело подходил ко мне сзади, окружает меня со всех сторон своим обалденным ароматом, заставляя впитывать в себя мужскую энергетику, что словно усыпает всю поверхность кожи 1000 обжигающих поцелуев. Невыносимо. Это сущее издевательство. Я теку, как полноводная река, и злюсь до неимоверности. Еще немного, и пар из ушей повалит. Либо ты отодвинешься и прекратишь, наконец, об меня тереться так, будто в кухне слишком мало места, либо в твоем животе окажется нож. Раздраженно цежу я, нарезая овощи. «А ты опасная!» — усмехается. «Я серьезно, Марк, завязывай. Ты этим добьешься только того, что я выгоню тебя из своей квартиры. Больного и немощного? Жестокая ты женщина, Милли!» Не такой уж ты больной, раз один орган у тебя точно работает на полную катушку. Значит, и все остальные уже должны быть в порядке. Он у меня всегда работает как надо. Забыла, что ли? Как тут забудешь, если ты не перестаешь им об меня тереться? Отвали, или отрежу твой неугомонный посох. Но Марк лишь смеется в голос, не воспринимая мои слова всерьез. Поняв, что сам паршивец не отодвинется, я поворачиваюсь к нему передом с ножом в руке и устремляю предупредительный взгляд на довольное лицо Эндрюза. Ладно, ладно, все, понял. Прекратив смеяться, поднимает руки в миролюбивом жесте. Больше не подойду и даже пальцем к тебе не прикоснусь. Обещаю. Знаю я эти его обещаю. Грошем цена. Однако в этот раз Земля явно с орбиты съезжает, потому что Эндрюс как по щелчку пальцев превращается в поймальчика и держит свое слово на все 100. Мы занимаемся готовкой, соблюдая безопасную дистанцию, обедаем под непринужденные беседы, убираем бардак на кухне, ни разу друг друга не задев, а когда возвращаемся в гостиную, чтобы снова посмотреть фильм, Марк садится на другой край дивана и за все 1.5 часа не придвигается ко мне ни на сантиметр ближе. Про то, что Эндрюс ночью лежа со мной в одной постели, даже не пытается меня обнять, вообще молчу. Мы спим каждый на своей стороне кровати, жопа к жопе, словно супруги, прожившие вместе пару десятков лет. И вроде бы я должна обрадоваться и выдохнуть с облегчением, но ни черта. Все внутренности окатывает мощной волной разочарования, а тело, привыкшее к частому тактильному контакту с Марком, не по-детски ломает, зарождая во мне лютое желание самой прикоснуться к Эндрюзу или чтобы он нарушил данное мне обещание и прикоснулся ко мне хоть как-нибудь. Господи, ну какая дура, противоречащая сама себе идиотка, иначе себя назвать не могу. Трогает плохо, не трогает, невыносимо. В общем, что бы Марк ни делал, я все равно остаюсь недовольной, а еще до безумия возбужденной. И кажется, чем дольше Марк держит себя в руках, тем больше я распаляюсь. Немыслимо просто. Как такое возможно? Но именно так и происходит. Еще через 2 мучительных дня я чувствую себя полностью выздоровевшей, но заведенной до предела. В голове настоящая путаница, в душе неразбериха, а тело точно оголенный проводок. Стоит лишь немного задеть, и оно возгорится, сжигая все внутренние установки, принципы и здравый смысл, что, собственно, и происходит в итоге, мгновенно, в ту же чертову секунду, как только я вхожу в свою спальню, чтобы взять рабочий лэптоп. И вижу, что дверь в ванную комнату нараспашку открыта, а в ней дьявол. Можно мне ослепнуть прямо в этот момент или же чем-то тяжелым по голове получить, чтобы потерять сознание и не видеть полностью голову Марка, который только что выбрался из душа. Он даже полотенце еще не успел обвязать вокруг бедер, позволяя мне рассмотреть не только его широкую мышечную спину, усыпанную мириадами капель, но и упругий зад. Господи, ну какой он у него обалденный! Марк весь обалденный, будь он неладен. Я много красивых мужчин встречала, но Эндрюс, он кажется мне идеальным, совершенным, без единого изъяна. Всегда таким казался, а все потому, что он моя слабость, моя хроническая болезнь, моя первая любовь, которую не вытравить до конца из моего сердца ни временем, ни расстоянием, ни его выходками, ни моими отношениями с другими мужчинами. Коснуться, сжать, расцарапать кожу, очертить пальцем каждую мышцу, вылизать каждый сантиметр тела, закусать до боли, до крови, до шрамов и все их потом зацеловать. Это лишь начало бесконечного перечня желаний, что со скоростью света пролетает в моем сознании. Картинки настолько яркие, пестрые, что аж в глазах начинает рябить. Я едва вижу комнату и 100% не отдаю отчета своим действиям, когда неумолимо двигаюсь в сторону Марка. Шаг, шаг, шаг. И вот я оказываюсь в дверном проеме. Шаг, шаг, шаг. И я стою прямо за спиной Эндрюза. Загипнотизированно любуюсь, как бугрятся мышцы его спины, пока он стирает полотенцем влагу с лица и головы. Одно движение руки, 10 скачков сердца, ни единой здравой мысли, и мои пальцы касаются смуглой мокрой кожи в районе лопаток, превращая все тело Марка в сталь. Он напрягается, обрывает дыхание. Вслед за ним и я прекращаю дышать. Кажется, не совершаю ни единого вдоха и ни разу не моргаю, когда Эндрюс совершает медленный поворот на 180 градусов и ловит меня в ловушку своих хитрых глаз, серых, пронзительных, отражающих куда более порочные кадры, чем те, что минуту назад вспыхивали у меня в голове. Смотрим друг на друга, молчим. Слова ни к чему. За нас общаются выразительные взгляды и тяжелые дыхания. Сердце стучит рвано, дергано. Напряжение внизу живота становится нестерпимым, а трусики насквозь мокрыми. Во рту воцаряется безжалостная засуха. По позвоночнику скатывается одинокая капелька пота. В то время как по телу Марка сотни ручейков продолжают стекать по крепкому торсу, превращая меня в воплощение зависти. Я тоже хочу стать одной из них, чтобы также пробежать по каждой замысловатой татуировке, по шее, груди, четко прорисованным кубиком пресса, ненадолго затеряться в дьявольской дорожке волос, а затем спуститься ниже, туда, где член на глазах крепнет и увеличивается в размерах, обхватить рукой, провести по всей длине, прижаться языком, оставить влажный след от основания до самой голов, облизать каждую вздувшуюся от возбуждения венку, взять в рот и не выпускать его оттуда, пока в горло не выстрелит теплая струя спермы. Лицо обдает жаром, по коже пробегает ток, сглатываю и поднимаю взгляд к лицу Марка, облизывая пересохшие губы. Он отслеживает этот непроизвольный жест и сжимает челюсть. На точенных скулах начинают поигрывать желваки. Чернильные зрачки расползаются по пепельной радужке. Еще несколько секунд молчаливого зрительного контакта, и нечто тяжелое, будоражащее и необъятное проступает в его глазах, а губы расплываются в порочной и чертовски довольной улыбке. Словно Марк только что получил премию Грэмми, не меньше. И лишь тогда до моего одурманенного мозга доходит, что он все это спланировал. С самого начала, черт побери, касался меня, дразнил, распалял, а потом на двое суток поместил во френд-зону, так сказать, посадил на голодовку, при этом не прекращая соблазнять столь желанным десертом. А в конце и вовсе преподнес его на блюдечке и поставил прямо перед моим носом. Вот же хитрая сволочь. Ты специально оставил дверь открытой. Осипшим голосом произношу я. Ты знал, что я приду? Не знал, отвечает не менее хрипло, но очень надеялся. Но вот я здесь, бурчу, злясь на себя за то, что повелась как малолетка. Здесь. Ты счастлив? Бесконечно. И что теперь? Ты все еще можешь уйти? Хочу усмехнуться, но получается лишь выпустить короткий выдох, а вместе с ним вылетает и весь сгусток слишком долго сдерживаемых эмоций. От них воздух начинает трещать, а мы еще сильнее накаляться, одновременно и стремительно, до опасной отметки, до точки невозврата, когда в организме исчезает все, кроме первобытных инстинктов. Черт бы тебя побрал, Эндрюс. С новым выдохом приподнимаюсь на цыпочки и, обхватив руками его шею, притягиваю лицо Марка к себе. Ты знаешь, что я не могу уйти. В этот раз не могу. Злостно шепчу в миллиметре от его губ и прижимаюсь к ним своими. Крепко, сильно, до боли, до полной отключки мозга.